Глава 25. В неспокойной обстановке. Олег продолжал молчать, варясь в собственных мыслях. Слишком много всего случилось за такой короткий срок. Слишком много переменных, чтобы однозначно сказать, к добру это или к беде. Одно пока можно было сказать точно. Приход владыки в его жизнь не означает, что эта жизнь кончена. Нет, напротив. Это значит, что она только начинается и вот-вот расцветится новыми переменами. А вот что эти перемены принесут? «Опасность», — неожиданно заговорил с ним владыка. Хоть он и говорил о чем-то важном, тон его был совершенно ровным. «Тебе пора уходить отсюда». Олег встрепенулся и огляделся по сторонам. Никого. В смысле, вокруг были люди, но, как и в любом нормальном вагоне метро. О какой опасности он говорит? «Какая опасность?» Мысленно обратился он к существу. «Метро защищено от новых врат. Здесь только люди». «Вот от людей она и исходит», — ответил Влад. «Я пока не могу сказать, кто это и что они делают, но я ощутил большую концентрацию высокоуровневых искателей. Они медленно идут по вагонам, как будто ищут кого-то». «Ищут? Например, однорукого парня с мечом?» «Впрочем, нет, меч на видео не попал. Что по пути туда, что по пути обратно, он лежал в инвентаре». Олег оглядел окружающих. «Наверное, он все же привлекает внимание. В этом пальто, накинутом на плечи. В мае-то. Плюс грязь и запах. Тоннель, по которому он выбирался, не был канализацией в чистом виде. Он просто к ней прилегал, проходя достаточно близко, чтобы в нем неприятно пахло. Но все равно невозможно выбраться оттуда, не заморавшись. Запах, исходящий от Олега, был слабым, но все же был. С какой стороны они идут?» Олег поглядел направо и налево, но пока все было тихо. Никаких признаков поисковиков. Может, это и не они вовсе? «Слева. Насколько мне видно, они еще через два вагона от тебя. Возможно, успеешь выйти». «Насколько видно?» По мнению Олега, такая фраза не очень соответствовала существу, которое называло себя чем-то на три порядка выше, чем смертные. «А точнее, ты не можешь?» «Когда у меня будет хотя бы сотая часть от того количества носителей, которое сейчас есть у нее, я смогу все. Но пока у меня есть только ты». «Ясно. И большие проблемы, которые получит владыка, если потеряет единственного носителя». «Ты никогда не слышал о резервных копиях?» Не удержался он от сарказма. Но в целом Влад был прав. По его душу тут пришли или не по его, а рисковать, проверяя это, не хотелось. Проще говоря, пора валить. По счастью, поезд остановился почти в ту же секунду, как Олег это понял. Тот спокойно встал и с невозмутимым видом направился наружу. Итак, что дальше? Дождаться следующего поезда и продолжить путь? Или выйти наружу? «Несколько из них отделилось от группы». Деловито, не отвлекаясь на шуточки и пафос, сообщил владыка. «Если даже он говорит в таком тоне, значит, дело приняло серьезный оборот». «Они вышли наружу и быстро движутся в твою сторону». «Черт! Наверное, смотрят, кто покинул вагон. Как они вообще нашли его? В смысле, за такой срок узнать не только то, что он находился в метро, но и угадать с поездом?» «Камеры! Чертов современный мир! Без капли личного пространства, где повсюду камеры. В метро они, в школах они, на улицах они, Даже в туалете не факт, что не наткнешься на скрытую камеру, которая не терпится записать весь твой внутренний мир. Они были слева. Значит, нужно идти вправо. Одно хорошо. Толпа помогает. А до следующей станции немного. Насколько быстро они движутся по вагону? Олег, не тратя времени, двинулся в намеченном направлении. Если я сяду в первый вагон, как скоро они доберутся до него? Через 1,5-2 остановки, если поезд будет идти не слишком долго. Владыка отвечал четко и по существу. Отлично, должно получиться. Олег забежал в первый вагон. Двери закрылись, и поезд тронулся. Олег даже не садился, продолжая стоять у дверей. Когда поезд остановился, он в ту же секунду шагнул вперед. «Где они теперь?» «Достаточно близко, чтобы тебе стоило поторопиться, но чуть дальше, чем были в прошлый раз». Олег двинулся к эскалатору. «Слейся с толпой», — приказал ему владыка. «Я вообще-то именно это и делаю». «Вот и продолжай делать. Никуда не отходи от толпы. Иди только туда, где вокруг тебя будет минимум человек 10 на близком расстоянии». «Хорошо». Олег не стал спорить с Владом. «Не сейчас». «А ты настрой свои локаторы получше и предупреждай, если кто-то будет близко. На месте военных, если это, конечно, они, я бы очень хорошо и внимательно охранял выходы со станции». «Скорее всего, так оно и есть. Поэтому слушайся моих указаний. У меня есть идея». Олег промолчал. Добравшись вместе с кучей людей до эскалатора, он ступил на него и поехал вверх. И кто бы мог сказать, что он будет благодарен вечным пробкам и многолюдию метро? Он уже почти добрался до верха, когда... «Вы получили 15 единиц навыка». «Чего? К чему это относилось?» «Ты не мог бы сделать, чтобы система показывала, о каком из навыков идет речь?» Обратился Олег к владыке. «Не слишком удобно догадываться об этом самому». «Сделаю, но не сейчас. Продолжай делать то, что делаешь». Олег молча кивнул. «Вы получили 20 единиц навыка. Вы получили 15 единиц навыка. Навык адаптация повышен до 4 уровня. До следующего уровня 100 единиц. Вам стала доступна способность мимикрия 1 уровня. Вам стала доступна способность шифр 1 уровня». «А? Так это была адаптация? Она качалась просто тем, что я... находился в толпе?» – удивился Олег. «Это сработает не с любой толпой», – пояснил владыка, – «а только с такой, в которой есть враги в большом количестве». «Ну, если система продолжит считать любых пробужденных врагами, то это будет несложно». Олег не успел продолжить мысль, потому что новые таблички все продолжали и продолжали пребывать. «Вы получили квест «Хамелеон-1». Отказ от квеста невозможен. Цель квеста – повысить способность мимикрия до 2 уровня. Штраф за отказ или провал отсутствует. Награда – уникальная способность «Отвод глаз». Даже так? Олег слегка растерялся. Было видно, что владыка совершенно искренне колдует над системой, пытаясь выправить ситуацию, но... что ему делать? Как повысить уровень? «Слушай меня внимательно, затем я замолкну, чтобы не отвлекать тебя», — заговорил владыка. «Основной способ повысить уровень мимикрии состоит в том, чтобы пройти на достаточно близком расстоянии от врагов и не дать им себя заметить. Ты должен видеть врагов, а они тебя нет. Тогда это сработает». «А отвод глаз?» «Не отвлекайся на то, чего пока нет. Выполняй!» Олег не спорил с владыкой. хотя при этом прекрасно помнил, на ком лежит вина за то, что они оказались в этой ситуации. Если бы тот просто решил поискать вход, через который все искатели попадают в подземку, ничего этого не было бы. Мораль. Даже если ты сверхсущество с иного уровня реальности, никогда не забывай про камеры. Олег наклонил голову. Наверняка и сейчас он записывается на камеры. Что ж, в толпе его разглядеть будет довольно сложно. Ему нужно выйти из метро. Это ловушка, из которой можно и не выбраться, а вот наверху куда больше путей к отступлению. Выйти подальше от дома, чтобы солдаты искали его не в том районе, а где-то на другой части города. Затем... Харон должен выполнить свое обязательство. Если он сделает это, то новой погони не последует, и Олег сможет ходить по улицам более-менее спокойно. Какое-то время. Эскалатор кончился. «Чувствую впереди группу врагов», — ожил владыка. «Человек 5, но уровни высокие». «Всего 5? А впрочем, он и сам никак не тянет на угрозу С-ранга. За кого его могут принять? За чокнутого искателя, которому наплевать на правила? Они уверены, что главное — обнаружить нарушителя, а уж справиться с ним могут и своими силами». Что ж, они не знают о владыке. «Возможно, я смогу выйти наружу, если отвлечь их чем-то», — предположил Олег. «Предлагаешь мне открыть тут новые врата?» «Боже упаси!» — возмутился Олег. «Врата в метро? Тогда сюда слетятся все гильдии плюс Национальная гвардия. Это же угроза всей стране!» Он задумался. «Хотя... ты можешь открыть врата, выпустить из них пару монстров, а затем закрыть их снова?» «Хорошая идея», — похвалил его владыка. «Я могу сделать это». «Только не здесь», — поправил Олег. «Не надо сенсаций. Монстры вырываются из подвала соседнего дома, бегут сюда. Можно что-нибудь летающее, чтобы добралось досюда». Врываются, паника, солдаты отвлекаются на нее. Владыка не ответил. Олег неуверенно шагал в сторону выхода. Да, впереди действительно затор. Он разглядел высоких людей в форме. Кажется, всех выходящих проверяют. И именно в этот момент раздались крики и визги перепуганных обывателей. «Монстры! Откуда они здесь?» «Где-то открылись врата. Вызывайте госискателей. Пусть прочешут район». «Укрывайтесь внутри. Там безопасно». «Нет, бегите наружу». «Без паники, без паники. Это всего лишь слабые существа. Они для нас не проблема». Сработало. Олег услышал дикие визги и хлопанья крыльев. «Кажется, это были какие-то не топыри, что ли?» Так или иначе, времени терять было нельзя. Монстры не самые сильные, солдаты прикончат их за пару минут. Не дожидаясь, пока все закончится и его обнаружат, Олег рванул вперед.